Прочитаем из книги Паралипоменон 29 главы с 10 стиха. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: Благословен ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле твоем. Твое, Господи, царство, и ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица твоего, и ты владычествуешь над всем. И в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое. Ибо кто я, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все, и от руки твоей полученные мы отдали тебе. Потому что странники мы пред тобою, и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома твоего, святому имени твоему, от руки твоей оно, и все твое». Словословие. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Этими словами заканчивается молитва Господня в переводах сирийском, в Дидахе, в церковнославянском, русском и многих других. Некоторые предполагают, что это словословие возникло в христианской церкви на основании молитвы Давида, записанной в 1 Паралипоменон 29:10-11, и слово апостола Павла во 2 к Тимофею 4:18. Другие же уверены, что это заключение дано самим Господом Иисусом и является основанием для молитвы Господней. Вместо того, чтобы дальше рассуждать о словословии, постараемся вникнуть в то, о чем говорится в этом словословии. «Ибо Твое есть царство, уверенность в Божьем владычестве над всем миром». Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Так начинал свою молитву царь Езекия, которому грозила смертельная опасность со стороны ассириян. Исаии 37:16. Господи Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов. Молился благочестивый царь Иосафат, против которого шли войной моавитяне, аммонитяне и обитатели горы Сеира. И не только благочестивые иудейские цари, но и смирившийся перед Богом гордый Навуходоносор, перед этим требовавший поклонения поставленному им золотому истукану, закончил свое прославление Бога Небесного такими словами: «Царство Его – царство вечное, и владычество Его – в роды и роды». Даниила 3.33. Уверенность, что Бог является владыкою Вселенной, дает людям нужную твердость и силу. Посылая своих учеников проповедовать Евангелие в чуждом и враждебном мире, Христос укрепил их веру и мужество такими словами: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы». И сила. Для осуществления всякого намерения нужна сила. А величия и безграничности дел Божьих люди до сих пор постичь не могут. В великом в мировых пространствах и в микроскопически малом. В одной капле воды сотни тысяч инфузорий. Пророк Иеремия учил людей, что Бог сотворил землю силою Своею, а пророк Исаия призывал к наблюдательности. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбивает». В учебниках читаем, что такой-то ученый открыл закон сохранения энергии, а такой-то закон сохранения материи, и разными человеческими именами заслоняют тот факт, что пророкам давным-давно были известны не только эти законы, но и законодатель, которого некоторые люди пытаются теперь отрицать. «Однажды сказал Бог, и дважды я слышал это, что сила у Бога», — уверял Давид. Мир существует потому, что Христос все держит словом силы своей. От космического перейдем к человеку. Апостол Петр учил, что от божественной силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Пророк Исаия в свое время дал такое противопоставление: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Только облеченные силой Господней могут побеждать зло и грех и в самих себе, и в окружающем их мире. Только облеченные силою свыше могли творить знамения и чудеса и покорять мир живой вере во Христа Иисуса. И слава. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь», — пел Давид. Пророку Исаии в видении было открыто, что на небесах серафимы поют Богу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Хотя многие не замечают этой славы, но придет время, когда познание славы Божьей наполнит землю так, как воды наполняют море. Говоря о спасении людей, апостолы учили, что Бог призывает нас славою и благостью, что познание славы Божьей просвещает нас, что мы преображаемся в образ Господень, взирая на Его славу, что мы ожидаем явления славы великого Бога, и что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, какая откроется в нас. Вся слава принадлежит Господу, и Он дает и даст ее, кому хочет. Вовеки. Мы измеряем время секундами и говорим, что нам всякая минута дорога, а у Господа века измеряются веками. У Него 1000 лет, как один день, да еще прошедший. Царство же Его, сила и слава не слабеют и не ветшают с течением времени. В сознании этой истины верующие благоговейно склоняют сердца, головы и колени и говорят: «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь».